Но невозможно отравить сразу все продукты и в центре города, и в какой-нибудь деревне. К тому же в деревне до сих пор почти натуральное хозяйство. Нет, эта версия не годится. Где-то он читал, что массовое отравление может быть через соль. Но почему заболели все разом? Если отравить соль, то это все равно не будет иметь такого массового эффекта. Многие зачем-то покупают соль про запас. Вот Светка, например. А, кстати, он со Светкой ел одну и ту же еду, и с ним ничего не произошло. Да, была вареная картошка, зеленый лук и молоко, все домашнее. В библиотеке она обычно не ест, на обед приходит домой, значит, дело не в еде. В чем же тогда? Внезапно пронзила догадка. Конечно же. Как ему это сразу в голову не пришло? Да, все сходится. Мотоцикл остановился перед воротами больницы. Снова подбежали странные санитары, стали слаженно выгружать очередного больного из его коляски. Больной, крупный, неимоверно тяжелый мужик лет 40 пришел в сознание, долго пытался открыть рот и что-то сказать. Наконец ему это удалось. «Пить!» — прохрипел он. Ему тут же поднесли приготовленную заранее воду. «Ну, конечно, вода!» Мог бы и сразу догадаться. «Стойте!» — крикнул трубач. «Откуда эта вода?» «Из больничной кухни», — отозвался врач. «Все тот же, у которого под халатом была офицерская куртка. Не беспокойтесь. Она кипяченая». «Все больные просят воды, а когда начинают ее пить, не могут остановиться, а потом им становится еще хуже». «Вы думаете, дело в воде? А в чем же еще?» «Результаты анализов это не подтверждают». «Проводились анализы?» «Разумеется. У нас другие предположения». «Так скажите же». «Это секретная информация. Мы не имеем права». «Не имеете права. Люди, как собаки, помирают на улицах, а вы права не имеете». «Но-но, поспокойнее, товарищ. Мы принимаем меры». «К черту! В гробу видал ваши меры». «Успокойтесь, пожалуйста. Вам нужно отдохнуть. Вы же поди не спали всю ночь». «Какой сон! Моя сестра умирает». «С вашей сестрой все в порядке», — сказал странный врач, стараясь не встречаться с ним глазами. «Эпидемиологи заверили, что кризис у вашей сестры уже прошел. Она выживет». «Правда? Это правда?» — схватил он врача за лацканы халата. — Правда, правда. Успокойтесь. — Кстати, как ее фамилия? Ухова? — Ну да, все верно. — Мне можно к ней? — Пока нельзя. Но через пару часов вы ее увидите. Теперь отдохните немного. Мы вас отведем в комнату персонала. Там вы поспите, а потом навестите сестру. — Спать? Вы что? Разве сейчас можно спать? «Хорошо, хорошо, нам не хватает людей, вы можете быть полезны. Настенька, проводи молодого человека в хирургическое, где наши эпидемиологи, там не хватает рук». Функция провожатой досталась молоденькой санитарке, почти еще девчонке, и ее тоже трясло от напряжения и ужаса. Рыжие прядки выбились из-под белой косынки, зеленые глаза от слез казались невероятно яркими. Они протискивались по больничному коридору, который был забит людьми. Коек не хватало, и больные лежали прямо на полу. Трубачу и санитарке приходилось перешагивать через них, как через трупы. Живые трупы. Кто был в сознании, конечно же, просил пить. Санитарки и медсестры подносили им воду. Вода. Отравлена вода, к черту, результаты анализов. Они могли не дать результатов просто потому, что неизвестно вещество. Проще всего отравить воду. Почему он один не отравился? Гастрит. Вот не думал, не гадал, что гастрит может спасти его. В целях профилактики трубач всегда пил только минеральную воду. Он уже не сомневался, что его догадка верна. Он так обрадовался своему открытию, что не сразу среагировал на то, что вход в эпидемиологическое отделение охраняли, словно часовые, два санитара, все в той же странной одежде. Медицинский халат, а из-под халата камуфляжные штаны и берцы. Лица обоих скрывали респираторные намордники.